по своим комнатам и сидели там, раз он перестал разглагольствовать. Все дело было в том, что он боялся. Вдруг кто-нибудь скажет что-либо умнее, чем он. Все-таки он уморительный тип. «Наверное, придется ехать в Китай», — говорю. «Моя личная жизнь ни к черту не годится». «Ну, это естественно. У тебя незрелый ум». «Верно». «Это очень верно, сам знаю», — говорю. «Но понимаешь, в чем беда? Не могу я испытать настоящее возбуждение. Понимаешь, настоящее, если девушка мне не нравится. Понимаешь, она должна мне нравиться. А если не нравится, так я ее и не хочу, понимаешь? Господи, вся моя личная жизнь из-за этого идет псу под хвост. Дерьмо, а не жизнь». «Ну, конечно, черт возьми. Я тебе уже в прошлый раз говорил, что тебе надо сделать». «Пойти к психоаналитику, да?» — сказал я. «В прошлый раз он мне это советовал. Отец у него психоаналитик». «Да это твое дело, бог мой. Мне-то какая забота, что ты с собой сделаешь?» «Я ничего не сказал, я думал». «Ну, хорошо, предположим, я пойду к твоему отцу и попрошу его пропсихоанализировать меня», — сказал я. «А что он со мной будет делать? Скажи, что он со мной сделает?» «Да ни черта он с тобой не сделает. Просто поговорит, и ты с ним поговоришь. Что, ты не понимаешь, что ли? Главное, он тебе поможет разобраться в строе твоих мыслей». «В чем, в чем?» «В строе твоих мыслей. Ты запутался в сложностях. О, черт! Что я, курс психоанализа должен тебе читать, что ли? Если угодно, запишись к отцу на прием, не угодно, не записывайся. Откровенно говоря, мне это глубоко безразлично». Я положил руку ему на плечо. Мне стало очень смешно. «А ты настоящий друг, сукин ты сын», — говорю. «Ты это знаешь?» Он посмотрел на часы. «Надо бежать», — говорит, — и встает. «Рад был повидать тебя». Он позвал бармена и велел подать счет. — Слушай-ка, — говорю, — а твой отец тебя психоанализировал? — Меня? — А почему ты спрашиваешь? — Просто так. Психоанализировал или нет? — Ну, как сказать, не совсем. Просто он помог мне приспособиться к жизни, но глубокий анализ не понадобился. — А почему ты спрашиваешь? — Просто так, интересно. — Ну, прощай, счастливо, — сказал он. Он положил чаевые и собрался уходить. «Выпей со мной еще, — говорю. — Прошу тебя. Меня тоска заела. Серьезно, останься». Он сказал, что не может. Сказал, что и так опаздывает. И ушел. Да, Льюс — это тип. Конечно, он зануда, но запас слов у него гигантский. Из всех учеников нашей школы у него оказался самый большой запас слов. Нам устраивали специальные тесты. Глава 20. Я сидел и пил без конца, а сам ждал, когда же, наконец, выйдут Тина и Жанин со своими штучками. Но их, оказывается, уже не было. Какой-то женоподобный тип с завитыми волосами стал играть на рояле. А потом новая красотка Валенсия вышла и запела. Ничего хорошего в ней не было. Но, во всяком случае, она была лучше, чем Тина и Жанин. По крайней мере, она хоть песни пела хорошие. Рояль был у самой стойки, где я сидел. И эта самая Валенсия стояла почти что около меня. Я ей немножко подмигнул. Но она сделала вид, что даже не замечает меня. Наверное, я не стал бы ей подмигивать, но я уже был пьян, как сапожник. Она допела и так быстро смылась, что я не успел пригласить ее выпить со мной. Я позвал метрдотеля и велел ему спросить старушку Валенсию, не хочет ли она выпить со мной.